Бесконечное мерцание перед глазами всех предметов становилось невыносимым. Неужели нет возможности прекратить эту пытку? В отчаянии думала она, глядя на белесый гравий под ногами. Никакого ответа. Покоренная этой мутной круговертью и немотой природы вокруг, испытывая смутное желание забыться, раствориться в этой тишине, Карла закрыла глаза. Она не спала и ни о чем не думала. Так, смежив Вики, она в неподвижности просидела на скамье минут 10. Внезапно на плечо ей легла чья-то рука. Она открыла глаза и увидела Лео. На согнутой руке он держал плащ, во рту дымилась сигарета. — Что с тобой? Почему ты здесь сидишь? — спросил он. Карла подняла голову. — Мне плохо, — ответила она. — Плохо? Что плохо? — повторил Лео и нетерпеливо улыбнулся. — Ну, все-таки вставай и пойдем. Тебе совсем не так уж плохо, просто выпила лишнего. Карла с трудом поднялась, но тут же уцепилась за Лео. — Поддержи меня, — умоляюще попросила она. — У меня все кружится перед глазами. Посмотрела на Лео, снова опустила голову и глубоко вздохнула. Они сделали несколько шагов и вошли под свод ветвей узкой сырой аллеи, тянувшейся вдоль ограды. Лео то и дело спрашивал у Карлы, «Тебе лучше?» И она отвечала, «Нет». «Тебе лучше?» «Нет». Сплетавшиеся над их головами ветви деревьев были такими же неподвижными, как серое небо над ними. Густой слой опавших прелых черных листьев скрадывал звук шагов. Тишина была полной и не нарушалась ни единым звуком. — А теперь тебе лучше, дорогая? — снова спросил Лео, возбужденный, сгоравший от желания. Он выбирал удобный момент, чтобы обнять Карлу. Ее тело мягко покоилось на его руке. Ее округлое бедро прижималось к его бедру, и от этих прикосновений желание становилось еще неудержимее. — Спокойнее, спокойнее, — убеждал он себя. — Сейчас отведу ее в сарай и там овладею ею немного терпением. Взгляд Карлы блуждал по мрачной тенистой аллее. — Зачем ты заставлял меня пить? — спросила она, наконец, плаксивым голосом. — А зачем ты пила? — парировал Лео. — Вопросы, сплошные вопросы. Они остановились. — Я пила, — безвольно отвечала Карла, — чтобы не видеть больше маму. Тебя и даже Микель, чтоб никого не видеть. Она опустила глаза и покачала головой. Но, зная, что мне будет так плохо, я бы никогда не стала. — Не говори глупостей, — воскликнул Лео, до того громко, что сам удивился. — Ты пила, потому что тебе это было приятно. Она загадочно улыбнулась. — Думаешь, я тебя люблю? — спросила она кокетливо. Они взглянули друг на друга. Карла внимательно с тем легким безумием в блестящих глазах, которое порождает опьянение. Лео насмешливо и возбужденно. Оба были немного смущены. Внезапно Лео отпустил руку Карлы и грубо обхватил ее за талию. Она пьяно захохотала и забилась в его объятиях, бесстыдно дергаясь всем телом. «Лео! Лео!» — кричала она, захлебываясь от хриплого смеха. «Лео, не смотри на меня так! Нет, пусти меня!» Свод ветвей заглушал ее тонкий голос. Вырываясь, она видела, что к ней тянется багровое лицо Лео, полное жадной какой-то старческой похоти. Она сама не знала, зачем сопротивлялась. Наконец Лео одолел ее и крепко сжал в объятиях. На миг взглянул на нее, испуганные глаза, побледневшее лицо, полуоткрытый рот. Он наклонился и поцеловал ее. Он разжал руки, и они, чуть покачиваясь, вновь вошли под густое переплетение ветвей деревьев и кустарника. Внезапно Карла остановилась в нерешительности и нервно сжала плечо Лео. «Не надо, Лео, не надо!» Пробормотала она, грозя ему пальцем, точно капризная девочка, и сразу умолкла. Ее отвлекли катившиеся по лицу слезы и звук собственного голоса. Она вглядывалась во что-то скрытое в тени аллеи. Ее залитые слезами глаза странным образом меняли выражение. «Продолжай», — сказал Лео. Но Карла, казалось, не могла отвести завороженного взгляда от почти погребенного под ворохом черных листьев камня, круглого и белого, как яйцо. Даная не знала, что сказать.